Событие 24-е, но в действие вступает ужасный закон природы. Когда я открыл глаза, я увидел, что лежу на берегу большой лужи, а возле меня сидит мой лучший друг Малинин и обмахивает меня своими расписными крыльями. Вообще-то я не знаю, для чего это я открыл глаза. Мне открывать их совсем не хотелось. И ухать мне больше тоже не хотелось. И охать не хотелось. И ахать не хотелось. И желание визжать от радости тоже пропало. А с чего тут визжать? В носу все время эта проклятая пыльца свербит. Апчхи! И в животе совершенно куда-то исчезло это ощущение, что ты умираешь от радости. Апчхи! То есть ощущение, что ты умираешь от чего-то осталось. Только вот от чего? Наверное, от голода. Все куда-то исчезло. Только одно замирание духа осталось. Дух у меня все время продолжал замирать. И замирал он почему-то все больше и больше. Вот сейчас замрет совсем, и все. Апчхи! Даже чихать и то сил нет. «Ты чего лежишь, Баранкин?» — спросил меня Костя. «Захотелось полежать, вот и лежу», — сказал я. «Апчхи!» «Да что такое, никак не могу прочихаться». «Простыл, что ли?» — спросил Малинин. «Не простыл», — сказал я, — «а на ухо хохахался». Малинин как-то печально-печально покачал головой, сделал выдох, вдох-ох и сказал. «А знаешь, где можно еще поесть нектар?» «Иди ты со своим нектаром, знаешь куда? Апчхи!» Я смерил Малинина презрительным взглядом с ног до головы и чуть не расхохотался. Он сидел на берегу лужи, весь перемазанный цветочной пыльцой. Одно крыло у него торчало торчком, а другое повисло, как ухо у собаки. И вид у него был такой несчастный-пренесчастный, что мне его опять стало ужасно жалко. Но на этот раз я взял себя в руки. Собрав последние силы, я пополз молча к луже и стал с наслаждением пить из нее обыкновенную дождевую воду. Малинин попробовал еще раз заговорить со мной, но я теперь на все его вопросы отвечал презрительным молчанием. Я решил с ним вообще больше никогда в жизни не разговаривать. Я демонстративно пил из лужи сырую воду, это вместо обещанного нектара, и размышлял. Неужели я все-таки ошибся? Да нет, не может же быть, чтобы на земле не было такой жизни, о которой я мечтал там, на лавочке во дворе. Есть такая жизнь. Я ее во что бы то ни стало найду. Просто мы с Малининым Костей, очевидно, не там ее искали. Конечно, наше превращение в бабочек и воробьев было ошибкой. Теперь-то уж это было совершенно ясно. Их жизнь выглядела только со стороны прекрасной, а на самом деле она оказалась просто невыносимой. Но почему? Я молча пил воду, думал. И решил, что такой жизни, о которой мы мечтали с Костей, наверное, вообще на земле нет. В это время мимо меня пробежал по берегу лужи муравей. Муравей то бежал, то останавливался, а я смотрел на него и продолжал мучительно думать. Если такой жизни нет на земле, то, может быть, она есть там, под землей? Если от всяких хлопот и забот нельзя улететь, так, может, от них можно просто взять и спрятаться, взять и скрыться от них, предположим, в том же муравейнике. Я проводил взглядом муравья и с сомнением покачал головой. Спрятаться в муравейнике, конечно, можно. А как быть с муравьями? Они же, можно сказать, знаменитые работяги. Сколько я не наблюдал за ними, никогда я не видел, чтобы муравьи просто сидели бы на месте и ничего не делали. Все время они или куда-то бегут, или откуда-то возвращаются, и всегда с собой тащит или какой-нибудь листик, или комочек земли, или хвойную иголку. И на муравей никак не посмотришь, все время они его ремонтируют с утра до вечера. Вот так превратишься в муравьев, они возьмут и заставят вместе с ними пыхтеть на строительстве. Нет уж, если и рискнуть еще раз, то превратиться во что-нибудь другое, только не в муравья. А в кого? В кого же все-таки нужно превратиться так, чтобы опять не влопаться в эти ужасные перепалки и передряги, из которых мы с Костей еле ноги унесли? В кого же надо превратиться? В кого? И тут я вдруг неожиданно вспомнил, как в тот злополучный день на общем собрании Алик Новиков почему-то обозвал нас трутнями. Трутнями. Минуточку, минуточку. А что такое трутни? А трутни это, между прочим, и есть такие существа, которые ведут такую жизнь, о которой мы мечтали с Костей на лавочке. И не кажется, а абсолютно точно. Совершенно даже определенно. Поэтому они и называются трутнями. А если все это так, тогда почему же мы превращались в воробьев и в бабочек? Вот дураки. Какие же мы с Костей были беспросветные дураки. «Малинин!» — закричал я. Когда я понял нашу ошибку, я, конечно, сразу же перестал сердиться на Костю и решил тотчас же поделиться с ним своим открытием. «Малинин!» — закричал я. «Ох и дураки мы с тобой, Малинин!» «Конечно, дураки!» — согласился со мной охотно Малинин. «Особенно ты, Баранкин!» «Да я-то, я просто круглый идиот, Малинин! И как это мне сразу в голову не пришло? Сколько зря времени потеряли!» «Вот именно!» — отозвался Костя. «И зачем нам надо было превращаться с тобой в воробьев и бабочек?» «Вот я тебе и хочу об этом спросить, Баранкин», — сказал Малинин. «Зачем нам надо было с тобой превращаться в бабочек и воробьев? Когда нам надо было сразу же превратиться в трутней?» «Как в трутней? Почему в трутней?» — закричал Костя Малинин испуганным голосом. «Потому в трутней, что трутни потому и называются трутнями, что они в жизни ничего не делают или делают только то, что им захочется». А мы с тобой на лавочке как раз об этом и мечтали. «Знаешь, Баранкин, — сказал Малинин каким-то противным голосом, — я из-за тебя уже столько истратил сил на то, чтобы ничего не делать, что уж лучше бы я все время что-нибудь делал». «Малинин! — закричал я. — Но ведь я тоже не меньше твоего на это сил потратил. А теперь мы превратимся в трутней и от всего этого и отдохнем». «Как превратимся?» — завопил Костя Малинин. «Опять превратимся?» «Ну, знаешь, Баранкин, хватит с меня, Баранкин. Я и так за эти два раза напревращался по горло». «Костенька, так ведь это же два раза не в счет. Раз не в того, кого надо превращались, значит, и не считается ведь». «Почему это не считается?» «Потому что надо же нам в конце концов превратиться в того, в кого надо было превратиться. А превратиться-то нам надо было в трутней». «Да в каких трутней?» — спросил Костя вдруг каким-то спокойным и даже безразличным тоном. «Ну что ты?» — сказал я. «Что ты, не знаешь, что ли, какие бывают из себя трутни?» «Не знаю я, какие из себя бывают трутни», — ответил Малинин, почему-то потягиваясь и зевая. «Ну что ты, Костя, — сказал я растерянно, — ты должен знать, какие бывают они из себя». «Почему это я должен? А ты сам-то, Баранкин, знаешь?» Я хотел по инерции закричать, что я, конечно, знаю, какие трутни бывают из себя, но поперхнулся и ничего не сказал. Потому что, честно говоря, я не имел ни малейшего представления о том, как выглядят эти самые изумительные трутни, в которых нам давно бы следовало превратиться с Костей Малининым. Вместо этого я произнес совсем другое. «Ну что ты, Малинин?» — сказал я. «Помнишь, нам Нина Николаевна рассказывала про трутни и рисунки показывала?» «Не помню», — сказал Малинин. «И ты не можешь помнить. Это почему?» «Потому что на этом уроке мы с тобой вместе изобретали новый язык». «Это правда. На том уроке мы с Костей действительно оба не слушали Нину Николаевну. В это время мы изобретали новый язык. Задача была трудная. Нужно было изобрести такой язык, который на всем земном шаре понимали бы только два человека — я и Костя Малинин. Потому нам, конечно, было не до Нины Николаевны и не до трутни». «Подожди, Малинин, — сказал я, — но ты же иногда посматривал на доску. Ну и что? Так, может, ты хоть случайно запомнил, как выглядят эти трутни?» «Ничего я не запомнил», — сказал Малинин, снова подтягиваясь и зевая. «А ты, может, мне это нарочно говоришь, чтобы не превращаться в трутни?» «Да честное слово!» Это был ужасный удар. Ни я, ни Малинин не имели ни малейшего представления о том, как выглядят трутни, в которых нам следовало превратиться. «Это что же получается?» «Значит, перепревращение отменяется. Значит, перепревращение не состоится». «А как же оно может состояться, Баранкин, если ты не представляешь, как выглядит то, во что ты должен перевоплотиться? И зачем только я на том уроке занимался посторонним делом? Эх, Баранкин, Баранкин, Нину Николаевну надо было слушать, а не новый язык изобретать». «Тру-тру-тру!» — вдруг ни с того ни с сего забормотал Малинин себе под нос. «Вспомнил, вспомнил! Пчелки такие маленькие! Скры, скры, скры!» С этими словами Малинин как-то странно закачался и стал валиться на бок. «Скры, скры, с крыльями!» — подхватил я. «Правильно, Малинин!» — вспомнил. Теперь и я тоже вспомнил рисунок трутней, что висел на доске в нашем классе. Это были пчелы, такие маленькие пчелы, нашего, мужского, как говорится, рода, с небольшими прозрачными крылышками. Все, вот теперь наконец-то мы отдохнем с Костей по-настоящему, как полагается. Отдохнем от всего на свете. Все надежды, весь мой энтузиазм и даже впустую растраченные силы, все-все вернулось ко мне. «Вставай, Малинин!» — закричал я на Костю. «Нечего тебе тут разлеживаться, работать надо!» — сказал я, подразумевая под словом «работать» то самое единственное необходимое, единственно правильное, единственно недурацкое превращение в трутней, которое предстояло нам сейчас же совершить. «Вставай же, Малинин!» — завопил я не своим голосом, весь дрожа от нетерпения и желания поскорей пополнить Костиной и моей персоной ряды трутней на земном шаре. Однако мои радостные крики почему-то не произвели на Костю никакого впечатления. Малинин все еще продолжал лежать на боку, что-то забормотал мне в ответ, но я не понял ни одного слова. «Что ты говоришь?» — спросил я его. «Хры!» — сказал Костя. «Костя, да что с тобой?» — закричал я на Малинина изо всех сил и стал трясти его за лапу. «Ты что? Ты притворяешься, что спишь, что ли? Значит, не хочешь все-таки превращаться в трутни? Ну и черт с тобой! Я и один могу!» «Хры!» — отозвался Малинин. И тут же начал чуть слышно бормотать такую чепуху, что я сразу понял. Костя не притворяется, он спит. Костя Малинин спит. Он уснул. Вспомнил про трутней и уснул в последний момент. Уснул в такую минуту, перед таким превращением. Уснул по всем ужасным правилам и законам природы, по которым осенью засыпают все настоящие бабочки. Уснул и даже не предупредил меня, А еще говорил, что этот закон на нас, человекообразных бабочек, не распространяется. А сам взял и уснул, как та самая спящая красавица, которую склевал воробей. Хорошо, что поблизости нет воробьев. Нет, пока нет. А долго ли им появиться? Надо будить Костю Малинина, скорей будить. Будить пока не поздно, пока не появились проклятые воробьи. Я теребил Костю за лапы, я толкал его в бок, я дергал его за крылья, но все было напрасно. Костя Малинин не просыпался. Мне стало не по себе. «Костя!» — заорал я. «Проснись же! Слышишь? Или мы с тобой на всю жизнь поссоримся!» «Хры!» — сказал Костя Малинин. «Если он заснул как человек, то я его, конечно, разбужу», — подумал я. «А если он заснул как бабочка до самой весны, да еще по расписанию, то я его все равно разбужу. Я должен его разбудить во что бы то ни стало. Надо ему... Что ему надо? Нет, надо его... Что его надо? Знаю. Надо его облить водой». Я слетел с камушка к луже и стал набирать через хоботок воду. И тут услышал приближающиеся из-за кустов голоса ребят из нашего класса.